Au revoir. Алло. Здравствуйте, Дарья Здравствуйте. Сергеевна. О, опять вы дебилу звоните в 7 утра. Давай, вещай. А вам не излишне себя так вести? А вот вам не Для вас нормальное стыдно? поведение, Дарья Сергеевна. А вам вот не Смотрю на ваши стыдно фотографии, поражаюсь, звонить как такая в 7 женщина утра может и себя так нарушать вести. 230 А вы кто федеральный такая-то? Вы кто закон? такая-то, чтобы тут так себя вести, Вы а? вообще Вы должны кто звонить в такая? выходные Мария Павловна меня зовут. Да праздничные судебный отдел дни Банк Восточных с Трасс. 9 Вы вспомните, утра. что вы должны, В уважаемая. моем в регионе сейчас В вашем начало регионе, Дарья 8-го. Сергеевна, вы должница банка. Почему кредит не платите, Дарья А ты, Сергеевна? Где дебилка, деньги часы банка? себе купи и поставь их на видное Дарья место. Сергеевна, позор, как вы разговариваете. Вам не стыдно? Фамилию свою называй. Для вас это нормально, такое поведение? А кто вы такая, Фамилия. чтобы банку... Подождите, кто вы такая, чтобы с банком так... Вы кто? Вы должница? Вы человек, который взяли чужие А ты деньги, их не дура возвращаете тупая. 61 Фамилию день, называй, как а? того Дарья закон Сергеевна. требует. Раз ты его Дарья уже один Сергеевна. раз нарушила, Дарья давай называй Сергеевна. фамилию. Банк, собираетесь и оплачивайте свой долг. 2 дня вам на погашение. Сегодня Фамилию крайний срок называй. завтра. Оплатить вы должны... Молча меня слушаем. Фамилию свою Оплатить вы должны называй. сумму в Чё ты размере ссышь, дура? 15 тысяч Фамилию рублей. называй. Сегодня крайний срок завтра. Мне-то Фамилию. что, понимаете, я вот ваши документы передам юристам, и я вас забуду. А вы как были должником, Да так вы мне и насрать, останетесь. должником Вы меня как может получали эти только звонки, суд вот так и будете. Вы как и, вот, признать, знаете, вот в а этой, не вот ты. в этом всем негативе, Фамилию хамстве, свою оскорбление. называй. Вы как были в этом всем, вы так в этом и останетесь. Я Да могу что вам ты только посочувствовать. тарахтишь, У вас, нервничаешь, наверное, что нет ли? никакой поддержки, не знаю, там, может Нервничаешь, быть, не там, пойму. родители вам не помогают. Да Если что, у вас тебе какие-то твое проблемы, Дарья Сергеевна, собачье поэтому вы дело в такой какое? ситуации, может быть, то, что вам помочь никто не может, поэтому вы себя так Ох, ведете, хреновый столько из тебя негатива от вас. Я могу вам психолог. только посочувствовать, Дарья Сергеевна. Дура, Мне вас искренне фамилию жаль, что твою вы себя называй, я тебе подаете таким церкви образом, преподносите посочувствую, себя в таком когда цвете. свечку за упокой Банк собирает, поставлю. сказал, долг оплачивайте, иначе я ваши Нахер иди, документы передам в сказала, коллекторское агентство на основании статьи фамилию 50 называй. Гражданского кодекса. Ваши записи разговора будут у каждого второго вашего знакомого, друзей, Фамилию родственников. У всех будут называй, записи дура. вашего разговора. Кончалыга. Послушают, как вы разговариваете, Дарья Кончалыга, Сергеевна. давай Пусть ваше фамилию окружение будет называй. знать. Пусть ваше окружение будет знать о ваших разговорах, как Пусть вы себя твое ведете. Вы, наверное, окружение за телефоном знает, только что себя ты так ведете, когда вас... конченая. Нет, Дарья Сергеевна, ваше окружение Нет, еще не не знает, как вы конченая. разговариваете. Но в скором времени, Дарья Сергеевна, ваше окружение узнает. Ух, почему Данные записи твоя мама разговора будут, аборт наверное, у не каждого второго сделала и вашего родила вот друга, эту... знакомого, родственника. Вот эту Ваши дебилку. фотографии, я думаю, сотрудник коллекторского агентства смог как-то предоставить даже о том, что вот данный человек должник банка. Ой, вы его господи. разыскиваем. Хотите Почти это? Вы добьетесь, год, Дарья Сергеевна. ничего не Сидите дома, происходит, ничего не кроме вот делаете. этих Можете вот... только хамить, оскорблять. Правильно, у Это меня все, что вы, выходной это все, сегодня, а чего ты, вы дура, добились. вкалываешь Надо там какая-то оплачивать долги, Дарья грязь. Сергеевна. Жизнь вам, Надо уважаемая, станет часы легче. купить и Потому что закон пока что у вас все соблюдать. плохо. Пока что вы живете в сплошном негативе, вот в этом хамстве. Мне Да, вас искренне жаль, потому потому что человек, который живет в таком дебилки вообще, звонят в таком всякие. формате, вот знаете, жить, это, наверное, очень тяжело постоянно быть зло, ну, как в злом ну, состоянии, не знаю, что, злым человеком затупила? быть, постоянно хамить людей там как-то Я оскорблять. хамлю Вы думаете, только вы кому-то вам, хуже делаете? Да вы себя сотрудникам унижаете, Дарья Восточного Сергеевна. банка. Вы А со унижаете всеми только остальными себя. людьми, с Дарья Сергеевна, уважаемыми, а я где у вас общаюсь родители прописанные живут? Куда отправить нормально. выездную группу? Ой, Где дура, прописаны родители? Куда отправить выездную группу? Ты к себе Рассказывайте. Часовщика отправь, чтобы он Где тебе мозг прописаны наладил. родители? Куда отправить выездную группу? Ну, у вас же там супер крутая служба безопасности Где в банке. У вас смелости не хватает сказать? Я же говорю, что вам, Так ты вам же мне смелости фамилию хватает только вот свою так не на назвала. Да, ты пока мне вас никто фамилия, а не я видит, тебе, не где слышит. родители прописаны. У вас смелости не хватает? У вас смелости не хватает? Так кто бы потому про что смелость смелости вам говорил? хватает только сидя дома, когда вас никто не видит и не слышит, вот так себя вести. Понимаете? Дура вот тупая. Что, на что вам хватает смелости? А еще я вам больше скажу, это слабость. Знаете почему? Потому что вы знаете, что сотрудник банка не может вам ответить подобным образом. Поэтому Потому вы себя так что ведете. сотрудник будь это другая банка ситуация, подзатыльника от будь это хозяина другая ситуация, получит, если нахамит перед меня. вами человек, который вам может ответить, да, в таком Я же, вам либо, ну, в специально таком формате, хамлю, конечно, чтобы нет, в суде так с это вами формат, знаете, встретиться для и людей, грубо которые, к клюнуть. сожалению, не имеют какого-то, не знаю, каких-то начальных вообще азов, общения с людьми корректных, да? Ну, соответственно, если бы это была другая ситуация, вот есть к вам коллектор в гости, вот я посмотрю, как вы себя вести будете. Да вам смелости не хватит даже двери открыть сотрудникам сторонних организаций. Вы же так дома сидите, вот, рассказываете нам, то, знаете, что там произойдет. Сплошные оскорбления вот это с вашей стороны идут, ты они целыми днями. Вам само не надоело? Вот это все. А? Я просто не слушаю, что вы говорите. Угу. Я говорю, вам само не надоело, Дарья Сергеевна? Вы что, не надоело? Там уже, что ли, не пойму? Вам не надоело? Ты же меня не слышишь, зачем вопрос не задаешь? Дарья Сергеевна. Что мне надоело? Вам не надоело? Что? Унижаться перед нашим банком вот таким форматом общения. Да, не надоело? Да ну вы что, кто тут унижается? А, нормально, мне, да, для вас? Мне наоборот. Нормально. Вы по кайфу. Вы я это делаете. Я огорчилась. Вы это делаете, Дарья Сергеевна. Вы мне позвонили, я вам Дарья нахамила, Сергеевна, оскорбила. Вы, понимаете, это унижение, когда женщина подобным образом себя так ведет. Я сохраняю спокойствие своей семьи. Какой, какая семья? О чем вы говорите? Какое спокойствие? Вы думаете, что вы говорите? Да. Я сохраняю спокойствие своей семьи. Вы хоть думаете, что вы говорите? Да. Ну-ка расскажите, что это значит? Я не понимаю. Я сохраняю, какая семья, о чем вы вообще рассказываете? Я только что сказала о том, что я где-то огорчилась, расстроилась, а мне вас точка позвонила. Я не понимаю вообще, что вы я говорите. Я вас пооскорбляла, поунижала, и мне полегчало, и я в семье ни с кем не поругалась. Я и говорю, это вам не надоело унижаться перед нами? Вам не надоело перед нами унижаться вот таким форматом общения? Если вы думаете, ты нам хуже что делаешь? От того, вы думаете, того, вы нам хуже говорю, делаете? Чем ты вообще мне хуже не задаешь? Делаете? Вообще хуже не делаете, угу. Дарья Сергеевна. Вы себя унижаете этим образом. Да, понимаете? Да, надо пойти посмотреться в себя зеркало. Себя унижаете в первую очередь. Валерьянке. Спросить у мамы, почему она меня так воспитала. И все по скрипту, по-вашему. Да. Угу. Что вы сказали? Нахер иди, говорю. Повторите, сказала. Нахер иди, говорю. Повторите еще раз. Что вы там говорили про маму, не поняла? Еще раз. Да, я смотрю, вообще бесполезно что-то говорить. Я уже второй раз отвечаю на твой вопрос, а ты мне говоришь, я не понимаю, повторите, зачем? Если я тебя повторю, ты опять не поймешь. Повторяйте, что там сказали про маму, про папу? Про чьих? Про своих? Про твою я сказала, зачем она тебя родила. Все, что ли? Ну, говори, мне нравится всё, параллель с тобой разговаривать. Как-то скучно с вами разговаривать. Тогда даже ничего интересного не скажешь. Тогда клади трубку и беги, плачь в туалете. Зачем? Зачем? Просто так. Как ты обычно это делаешь после каждого разговора. Понятно. Я говорю, вы себя так ведете, лишь потому что вам ответить не могут. А ты мне фамилию не называешь, знаете, потому что боишься... Знаете, Дарья Сергеевна, это то же самое, как когда взрослый человек... Это, Дарья Сергеевна, все равно, что, знаете, когда взрослый человек обижает кого-то, ну, там, знаете, грубо говоря, там, ребенка или там человек, который не может просто никак ответить. Вот он стоит, кулаками машет, да, а ему оппонент ответит, он просто не может. Ага. Это называется слабость. Так же и вы, Дарья Сергеевна, проявляете слабость, потому да, что вы знаете, да, что да. вам ответить не могут. Но я же говорю, как только к вам приедут коллекторы, Дарья вот Сергеевна, уже вы покажете вы мне всю суть свою, Дарья Сергеевна, покажете. Я посмотрю, Дарья Сергеевна, Дарья Сергеевна, как вы себя вести будете. Да ты никуда не посмотришь, ваша смелость, тебе она даже не расскажут об этом, вам... ты просто телефонистка. Ну, я образно говорю, Дарья Сергеевна, конечно, я о вас забуду. Ты думаешь, я документ юрист, мы отправлю, и все. Первый а вы как были должницей? А вы... Вы так и будете этой должницей. Вы постоянно будете в этом негативе. Постоянно. У вас все плохо в жизни. Да все у меня все плохо. Отлично. Ваши я дни после начинаются. Того, у вас ужасная жизнь. У вас все плохо. У вас все плохо, Дарья Сергеевна. Мне вас жалко. Да, у вас все да, так плохо, да, Дарья Сергеевна. Да, да. Очень жалко, как искренне кайф, вам сочувствую. Понятно, Дарья Сергеевна, я какие-то вам сочувствую. Мне вас жалко, потому что у вас все в жизни плохо. Жалко. Очень да плохо в жизни. Это должницы банка, человеку, который живет на пенсии по инвалидности, который не умеет зарабатывать деньги, который живет банке, только дома, живет дома, да, сидит дома, сидя из этого дома, знаете, пока ее никто не видит, не слышит. А, ну разговаривайте параллельно, общайтесь сами с собой. 3 миллиона рублей. Вы вообще не имеете права взыскивать, пока... свои долги не оплатили. Вы нарушаете закон. Вот какое к вам может быть к дебилам уважение? Вы сидите там на своих, непонятно кем, уборщицы звонят мне, представляются департаментом взыскания. Да это обосраться. А что не министерство, я не пойму. Это просто верх дебилизма. Вас понабирают на Авито где-то на помойках. Вы ни законы в глаза не видели. Вам сказали звонить и задолбать. Вы звоните и задолбливаете. Это верх твоей карьеры. Просто верх. Ты понимаешь, что ты в жизни больше ничего не добьешься, кроме того, что звонить и выслушивать хамство. И ты мне еще говоришь, что тебе меня жалко. Ты бы мозги свои включила, ты своей работой прокляла себя, своих детей и свою семью на всю оставшуюся жизнь. И фамилию ты не называешь, потому что ты ссышь, потому что тебе настолько сыкотно, что, не дай бог, кто-то узнает. Давай вещай, мразота. Микрофон она отключила, взыскательница херова. Вот так вы и работаете. Позвонила, микрофон отключила и все. Дура, блин. Давай, мразота, говори, разрешаю. Алло, ну вы там поговорили сами с собой? Ну, я вам дала там время. По команде сколько вы там 2 минуты из остановки говорили, что вот я правда вас не слушала. Ага. Так, ну, Дарья Сергеевна, я вас услышала. Ну, хорошо, лучше что вы поняла. Ну, я вам еще раз повторяю, что у вас в жизни все плохо. Каждое ваше утро, каждый ваш конечно. День начинается вот да, с такого негатива. Все мне вас искренне жаль. Все, вы зависимы быть, от нашего банка. Может вы зависимы быть, от долгов. Понимаете? Ага. Поэтому... поэтому я могу сочувствовать себя, потому что человек без долгов, человек без такого и вот таких ситуаций, ну, такого отношения вообще, угу. таких давай, разговоров, давай. Это свободно. А вы зависимы, психолог. Вы зависимы от нашего банка. Угу. Вы будете от нас зависеть до тех пор, пока все не вернете. Да, да, но да. если не в добровольном еще порядке, то значит прилично. Правильно? Можешь быть свободна. Так что? Я высказала. Больше к сожалению, единственное, не... что Дарья Сергеевна, вас никто не слушал, я не слушал ваш разговор. А мне не важно, я надеюсь, там было что-то. Или нет. Точнее, я надеюсь, потом твой руководитель не особо что-то важное, Дарья Сергеевна, но скорее лишит всего, тебя не премии. То, что, а там что-то было важно. Да вы что, из-за вас, Геевна, должница банка, которая взяла чужие деньги, не возвращает? А кто вы такая, Дарья Сергеевна, чтобы из-за вас кого-то лишать чего-то? Кто вы такая? Вы в банк собираетесь давай, долги свои платить? Давай тогда на тебя жалобу. Собираетесь в банк и плачете долги. Давай. Идите. Вперед, Дарья Сергеевна, идите. Отлично, хорошо. И еще и запись на YouTube выложим. Конечно, да, конечно. Пусть ваше окружение послушает, как отлично. Вы разговариваете. Пусть они послушают. Я рада, пусть они что узнают, ты что вы взяли чужие деньги. Нас и их не возвращаете 261 день. А вместо того, чтобы их возвращать, Дарья Сергеевна, вы целый спектакль тут перед нами устраиваете со сплошным хамством, матом. Издеваете уже раз 50. А знаете, почему себя так ведете? Это наигранно, Дарья Сергеевна. Это наигранно. Потому что Дарья Сергеевна... А ты дебил, как звонишь мне. Дарья Сергеевна, это наигранно. Нет, это все наигранно, Дарья Сергеевна. Так я вам говорю, это все наигранно, Дарья Сергеевна. Да, наигранно, да. Еще ну, конечно, как будут? Вы хотели. Вы же, а вот именно, что вы ни одного аргумента привести не можете. Да я у тебя вы ни одного не можете привести я аргумента. К себе обращаюсь. Вы мне... ничего не можете привести. Вы да просто взяли чужие деньги. Да, значит, я просто изначально... отдавать их не буду. Когда? Вот, когда? Я о чем и говорю. Вы изначально когда их взяли? Что когда? Вы взяли с той целью? Алло. Да. Вы сами с тобой я взяла целью, я вам говорю, не отдавать. Я внимательно молчу. Все правильно. Да, то есть вы взяли когда деньги, вы да. изначально, то есть понимаете, да. будете платить, да? Да, потому что у вас говнобанк благотворительный, и когда дебилы дают, почему бы у них не брать? А зачем же вы так, Дарья Сергеевна? Ну ладно, хорошо, пропустим. Дошло, да? что-нибудь. Резко. Нет, да, Сергей, я просто хотела по-другому немножко сказать, но я немного пожалела ваши нервы, потому что вы сейчас разнервничаете. Вы так нервничаете, когда зеваете, кричите, когда зеваете, когда смеетесь, Дарья Сергеевна. Я прекрасно знаю, что 159-я часть 1 и вот то, что вы себя сейчас... И то, что вы себя сейчас ведете, Дарья Сергеевна, вы зеваете, там, знаете, наигранно передо мной, там, смеетесь, наигранно. Это все наигранно, Дарья Сергеевна. А если ты бы вот были, это то если бы вы были уверены в своей правоте, Дарья Сергеевна, вы бы себя так не вели. И ты понимаешь, что ты не сможешь здесь заработать. Конечно, копейки. Вы что, отдадите, Дарья Сергеевна? Я отдаю копейки. Да я лучше вас живу миллион раз. Ага. Я никому ничего не должна, а ваша жизнь состоит из долгов. Вы каждый день получаете, у вас ваше утро начинается с сплошного хамства, оскорблений, Дарья Сергеевна. Вот. Ты даже повторяешь. Как вы себя наигранно так ведете? Я могу вам только стоя поаплодировать. Хотите? Ты повторяешься. Вот это наигранность, ваш спектакль, как вы тут взываете передо мной. Ну, повторяешься уже. Ну, еще, давай что-нибудь Дарья Сергеевна. Ну, по кругу ходим. Вы хоть интересно что-то скажите, Дарья Сергеевна, по делу. По делу скажите. Как-то зачем? Вы все равно должны вернуть деньги. Будете вы возвращать. В любом случае все вернете, Дарья Сергеевна. Не за правами так предвидительно. Порядок, куда вы денете? А вы пенсию по инвалидности, да, получаете? Да. А с чем у вас инвалидность связана? Ну, не твое собачье дело. С чем инвалидность связана? Да не твое собачье дело, говорю. А что вы боитесь сказать? Ну, ты же мне фамилию не называешь. Ну, вот вы и... по инвалидности. Какая у вас инвалидность? Рассказывай. А фамилия у тебя какая? Рассказывай. Рассказывайте, Дарья Сергеевна, про свою инвалидность. Рассказывай про свою фамилию. Я заметила, да, когда вы боитесь что-то сказать, вам нечего ответить, или вы боитесь, точнее, что-то ответить, не знаю, а я заметила, боюсь, что ты тоже, конечно, когда дело заходит, да, речь о фамилии, и вы на этот момент, когда вам что-то, вы боитесь, потому вы сразу что... начинаете говорить про фамилию. Потому скорее, Дарья Сергеевна, скорее спросите про фамилию. Да. А это знаете о чем, Дарья Сергеевна? Так она не относится к вашему долгу. Она же не относится к вашему долгу, а никак, Дарья Сергеевна. Как относится к моему долгу, по какой причине как у меня это? Вы должник нашего банка. И ваши что? Доходы нам... Нам очень не то чтобы интересно, они нам необходимы, а информация о ваших что, доходах. Уже закон вот, принят о том, что нельзя обращать Дарья взыскание Сергеевна. На пенсии инвалидов. Дарья Сергеевна, дура ты конченая. Да вы даже законов не знаете. Вообще а то ты не знаете их знаешь. Законов Российской Федерации. Да, я юрист, а вы что, Дарья Сергеевна, кто вы? Что вы, Дарья Сергеевна, рассказываете? Юрист! Дарья Сергеевна, я начинаю подозревать, почему у вас инвалидность. Ой, дура! И юристы телефонистками работают. Дарья Сергеевна, инвалидность у вас по какой вообще болезни? Расскажите. Алло. Юрист. Алло. Ну, подождите, я подожду вас. Подожди, давайте. Станет. Устраивайте спектакль, цирковое представление. Вам так нравится? Давайте. Мне так нравится. Вас всех посмейте еще. Так задорно, весело. Каждый вечер. Я тебе ничего Алло. Не дам. Давайте. Посмейте да еще больше. Да я не дам тебе ничего. Давайте на трассе смейтесь, буду. Сказала вам. Дальнобойщики. Смейтесь. Ну ты больше еще смейтесь. Очередную у вас такой задорный мне. Смех, веселый. Я посмею. Истерика. Это называется истерика. Истерика, да. Еще скажи опять, да. Что тебе меня жалко. Я говорю, истерика. Ну, конечно, мне вас жалко. Вы в такой жизни живете. Молодец. Должник, понимаете, постоянно вот эти звонки, этот негатив. Этот, да, я не знаю, это так неприятно, да, мне кажется, по третьему положении, кругу. Как у вас. Да, ну ты что, сделала мой день, юрист. Даже врагу не пожелаешь жить в таком вообще формате. Такого, ну, а ты попробуй. Поэтому это у нас даже, знаете, не то, что злиться. Весело от вашей беспомощности и безысходности. Да беспомощность-то у вас, Дарья Сергеевна. Это вы должны быть банком. Да, вы беспомощны в этой ситуации. Вы ничего не можете сделать, понимаете? Да, и не собираюсь ничего делать. Поэтому потому что я беспомощны никому вы в этой ситуации. И ничего вы не делаете. Вы как-то не должны. Вы должны не банку должна. Деньги. Вот идите и платите. Докажи. Деньги. 15 тысяч рублей. Докажи. 2 дня на погашение. А что доказывать? Что доказывать? Что договор должна. Свой берите и читайте мне. Берите договор. Какой договор? Пункт мне обязательства давали? В данном договоре. Этот договор. Дарья Сергеевна, ну если вы его не получили, не пошли в банк, это уже ваша проблема, Дарья Сергеевна. Да, я не получила это кредитный договор, проблема. Значит, у меня нет кредита. Нет, Дарья, да нет, вы только представление разыгрываете. Ваша фотография с нашими картами есть, все подписи в вашем договоре в банке есть, деньги вы получили. Вот ваша фотография. Потом где вы здесь в очках сидите, карту держите нашу, кто подпись там серый. За меня. Вот она, смотрю я на вашу фотографию. Смотрю я сейчас на вашу фотографию. Ага. Поэтому придумал здесь ничего не надо, что вы у нас ничего не брали. Не вот брала. Карты видно, фотографии видно, то, что вы взяли. Да. Поэтому придумывать ничего не нужно. От голоса и строки я не вижу. 15 000 рублей. А при чем здесь голос и струбки-то? Ну ты для меня сейчас голос. Что вы должны. Юрий. Я же вам говорю, на свой счет переводить деньги. Голос и струбки. Ты вот мне докажи, я что вам сказала, у меня здесь есть задолженность. Свой кредитный договор. Да нет у меня так кредитного не договора. Платите, она есть. Нет, есть у меня. У вас договор. Вы оформили кредит в нашем банке. Не оформляла. Вы нашего банка. Не-а. Поэтому не оформляли кредит. Не оформляли, да? Не-а. Ну, еще аргументы будут, ты меня уже утомлять начинаешь. Что вы там сказали? Уши мой. Ну, что там за кома? Так тарахтело весело в трубку. Алло. Что ну, там говорить? Ничего не слышно, непонятно. Ну, что ты брешешь, что тебя ничего не слышно? Ты же меня прекрасно слышишь. Алло. Алло, Дарья Сергеевна. Говорю, банк, идите платить свои деньги. Нахер, иди, говорю. Сегодня-завтра. Банк, собираетесь, идете нахер, платите. Нахер, иди, собирайся, иди нахер. Рублей. Нет у меня никакого долга. Я о чем говорю, у меня одного аргумента. И платить я никому ничего не буду. Понимаете, вы можете только... Да будете, конечно. Не буду. Спорим, не а буду. А кто вы такая, чтобы мне отдавать долги? Нет у меня никаких долгов. Кто вы такая, чтобы не отдавать чужое? Я Марья Сергеевна, которая говорит, что никому ничего не должна. А кому должна, тому простила. А я говорю, вы кто такая, что вы решили это? Я только что на твой вопрос вы ответила. Вы должник банка. Вы кто такая, я спрашиваю, чтобы... Я тебе только что сказала, кто... Вы ничего не должны. Кто вы такая, Сергеевна? Я что, а только что ответила. Отвечаете? Отвечаете правильно, Дарья Сергеевна. А что в твоем понимании правильно? А ты правильно хочешь... не в понимании, а правильно то, что вы должница банка. У вас прав? Прав. Выставляет какие-то условия или еще что-то говорить. Ты мне еще обратно не доказала, что у меня есть долг. Дарья Сергеевна, вот понимаете? Когда докажешь поэтому, мне, что у меня есть какая-то основания. Задолженность. Тогда нет, и будем разговаривать. Даже говорит вещь, не то, что даже говорит, то, что не плати, Дарья Сергеевна, у вас такого основания нет. Как видишь, есть. О, давай вы как юрист мне... поговорим. А, Дарья, у меня есть основания не платить. 307-я не статья Гражданского кодекса. Давай, юрист. Еще что придумаете? Да, мне 307-я статья дает право воздержаться от давай, исполнения своих обязательств. Такой, первый. Статьи. Что? Первый. Угу. Ага, вы знаете, давай. Что такое? А, 37-я статья, пункт 1. Да, я ж только что сказала. Ты вы ж юрист. Ты ж юрист. Вы рассказываете, у меня-то есть, я-то знаю эту статью, вы-то скажите ну, мне. Что я же говорю, пункт кредитор имеет конкретно право требовать, а я имею право воздержаться от исполнения своих обязательств. Да вы что? Да, прикинь, не читала до конца, да? Ни разу. Начитались, да, Дарья Сергеевна? То есть вы вычитали какие-то куски из закона Российской Федерации, вот которые там, знаете, несколько почему слов, куски? А еще можно несколько слов пропускать, Дарья Сергеевна? Нет, вы, я же говорю, кредитор имеет право слов, требовать, решили, а я имею что, право платить воздержаться. Дарья Сергеевна, да не имеете вы на это никакого... Ну почему вы это не имею? Мне что вы говорите, гражданский правильно трактовать закон мне Российской Федерации. А ну расскажи Дарья мне, как надо правильно трактовать. Дарья Сергеевна, это очень смешно, правда, то, что вы говорите. Но не соскакивай системы. А, давай его как надо трактовать. Человека, я ни разу с юристом не разговаривала. Не знает законы Российской Федерации, Дарья Сергеевна. Ну а, что ты соскакиваешь с ответа? Давай странно, трактуй, как это с юридической точки зрения. Так вы помолчите. Ну так ты ближе к делу, помолчите. То есть под Хабаровска откуда. Так вы замолчите, начинаешь? А я тогда скажу. Я же не могу говорить в параллель. Давай, вы давай, любите давай параллель разговаривать постоянно? Давай, слушаю. Ну давайте я вас подожду, когда вы замолчите. Говори, говори. Ну что, все? Все, замолчали? Да, я же тебя слушаю, сказала. Нет, вы перебиваете меня. Говори уже. Все? Все? Говори. Я вопрос задала, все? Все? Все? Все. Хорошо, я подожду вас. Давай же. Как надо правильно 307-й? Пошли с тобой, я вас подожду. А, ну, вот, юрист. Как дело зашло про юридическую тему, все, микрофон отключился. Искатели, блин. Ну, давай. А то сейчас я микрофон отключу и будешь сама с собой разговаривать. Ты до меня утомлять уже начинаешь. Вы все сами с собой пообщались, смеялись? Да, давай. Как нам надо трактовать? А, вы там не знаете закон трактовки? Я просто уже забыла. Вы там то смеетесь, то плачете, а, ты забыла. То кашляете, я то тебе зеваете. Напомню, ты мне сказала, что я, не что я неправильно трактую 307-ю статью. Я говорю, я с юристом никогда не общалась. Да, вы вообще закон Российской Федерации не знаете. Да, я не знаю. Давай, как нужно трактовать 307-ю статью? Как трактовать? Вы должны банку деньги. У вас нет, Дарья Сергеевна, основания от отказа, от того, чтобы отказаться от оплаты данного кредитного договора. Так я не отказываюсь, я говорю, что я вас сдерживаю. Данная статья вам не дает права отказаться Почему? От исполнения обязательств. Почему? Я не обязательств. Отказываюсь, я говорю, а где там написано, что вы имеете право отказаться от обязательств? Что значит воздерживаться? Это не значит, что платить не платить какое-то время, не платить год, не платить значит? Два, Дарья Сергеевна. Что там что, значит? Так прописано, Дарья Сергеевна? Ну, ты там юрист, что, прописано, ты что вы можете не платить кредит? Да, там написано, я вам что вопрос я могу задаю. Вы же себя пытаетесь показать юридически грамотным данным человеком, вот юридически грамотным рассуждающим человеком именно по данному закону, да, именно по данной статье. Там написано, так и что? Написано. Как написано? Пункт первый открывается. Ну, читайте, у вас же он под рукой. Нет, у меня нет. Читайте, он же у вас под рукой. Конечно, он у вас под рукой. У вас там целая папка, наверное, скорее, когда звонок из банка поступает, где-то у меня под рукой. Скорее открывать и скорее говорить об этих статьях. Скорее зачитывать эти статьи, поэтому читайте, да нет, давайте у меня. Разбираться. Я давайте, помню, давайте. Что начинается там что-то давайте в силу. Давайте читайте тогда. В силу обязательств одно лицо кредитор. Вот видите, нет, читайте, молодец. Нет, хорошо, одно читайте. Лицо должник читайте, обязан читайте. Выполнить в пользу другого лица кредитора читайте, какое-то действие, как-то уплатить хорошо, деньги, читайте. Еще, да, еще, нет, еще, еще. Читайте все. Да не нет у меня, откуда слова, я тебе все. Прочитаю? Да есть у вас, вы сейчас читаете. Да я наизусть помню, дура ты. Читайте, вы не помните. Так нет у меня прочитать, откуда говорю. Потому дура. Что вы читаете, только что читаете. Да я наизусть да вы читаете, помню Дарья, начало. Если бы знали законы Российской Федерации, Дарья да Сергеевна, не обязана вы я бы их мне знать. Конкретно что-то ты, сказали. Ну ты же юрист, ну а прочитай. А вы ее просто вычитали, знаете, вы прочитали, а тут же написано, вот, воздержаться. Да. Даже вы не сами это сделали. Вы где-то это в интернете вычитали. Да, а где еще ну, надо такие, вычитать? Наверное, есть же сайты, которые, консультанты мошенничеством, да? Как вы, Дарья Сергеевна, человек, который берет чужие деньги, не возвращает, и дабы их не возвращать, вот ты юрист, ты знаешь, может, про мошенничество в этой ситуации оградить, либо, знаете, как Дарья Сергеевна, какой-то, знаете, как... Ой, господи, таких тупых мне еще не попадалось. Вот Восточка, в принципе, лидирует по тупости. Ага, я не буду платить, но когда с меня будут умолчать, я сейчас говорю, но когда с меня будут взыскивать долг, мне же надо чем-то парировать. Я же не могу просто так сплошной мат говорить и хамство, да, хамить людям, показывать все свое воспитание. Мне нужно чем-то парировать. Соответственно, вы скорее дебом залазите в интернет, находите, я не знаю, какой вы там сайт находили, не платить кредит, на основании чего я могу не платить кредит. И скорее там вам всякие ссылки в документы, да, там да, вы тут, да, наверное, да, весь пролазили, Дарья Сергеевна. Да, и правильно, увидели правильно. Эту статью, где какой-то да. там неграмотный и поняла человек неправильно. Написал в интернете, что заемщик может не платить, Дарья Сергеевна. Да, вот да, по такой, да. такой статье, где, да. вот, знаете, вот такой маленький кусочек да. статьи, там, три слова, который вы взяли за основание, Дарья да. Сергеевна. Вы правильно, вообще, правильно, ну, правда, господи, надо, я смотрю, ты прямо умнеешь на вы глаза. Вы же все равно дома целыми днями сидите, так вы... Да ты что знаешь, законы. Сижу я дома сходите или не сижу. В библиотеку. Или там купите книги в магазине. Да зачем это все в интернете законы есть? Российской Федерации. Уголовный кодекс вам, кстати, будет очень да, полезен. Да, точно, я думала, не скажет про уголовный. Кодекс административных правонарушений. Вам тоже будет полезно. Почитайте. Когда вы уже будете действительно не в этом вопросе разбираться, Дарья Сергеевна, тогда вы сможете уже чем-то парировать. Ну, в принципе... это не получится в любом случае, потому что у должника, Дарья Сергеевна, а, к сожалению или к счастью, ни одного права не оплачивать кредит нет. У вас есть только два права не оплачивать, даже не право, две, а, сейчас у вас кредит застрахован? Сейчас я гляну. Ну, глянь. Да, кредит у вас застрахован. Соответственно, у вас есть только два основания для того, чтобы не оплачивать кредитный договор, либо приостановить выплату на какое-то количество времени. Это смерть и инвалидность. Первая, вторая группа, полученная после кредитования. Ага. У вас есть инвалидность первой, второй группы, полученная после кредитования? Мне вообще ваш банк не имел права выдавать кредит, так как я инвалид вопрос второй... вам задаю. У вас есть инвалидность, которую вы получили после открытия кредита в нашем договоре? Первая, вторая группа нерабочая. Есть? Да. Когда вы получили? В какую группу? О, я отправляла все документы в банк. Когда вы получили группу? Да тебе такое дело? После кредитования. То, что в момент кредитования вы были инвалидом, то это... Ну, не это имели права вообще выдавать кредит по закону. Что? Ты что, глухая или опять закон. Тупая? Рассказывайте мне, дайте. Так вы погромче говорите, вы же там спите, давайте громче говорите. Зачем какой закон Российской Федерации запрещает инвалидам выдавать кредит? По гугле. Зачем? Вы же юрист. Я не юрист, да ты юрист, дура, ты что вам сказала? Да, я юрист, поэтому я знаю, что нет ни одного основания для того, чтобы инвалидам отказывать в выдаче кредитного договора. А вы не знаете об этом, Дарья Сергеевна. Я не обязана об этом знать, я не юрист. Так вот, я юрист, я знаю законы, я вам об этом говорю. А вы, Дарья Сергеевна, одну статью, даже не всю статью, маленький-маленький кусок из этой статьи, три слова знаете, в интернете прочитали, скорее загуглите эту статью, этот кодекс, и сразу делаете, передо мной делаете вид, что вы знаете закон. Да нет, Дарья Сергеевна, да вы не знаете закон. Делать то есть, если бы вы его знали, Дарья Сергеевна, зачем вы бы платили. Нужно? Зачем а мне в случае, точнее, не оплату, у вас только два основания. Получение инвалидности первой и второй группы, что, собственно говоря, вы не получали, Дарья Сергеевна, на момент кредитования в нашем банке. Да. И смерть, Дарья Сергеевна. Но смерть, я тоже вижу, не наступила, Дарья Сергеевна. Поэтому оснований для неоплаты у вас вообще никаких нет. Да. И вот теперь все то же самое в суде. Так что? Смысл по телефону вот это вот трещать? Я вообще не понимаю. О каких-то статьях рассказывать по телефону. О статьях надо в суде разговаривать. Так, алло, а вы с кем разговариваете там? Сами с собой? У вас номер телефона какой дополнительный для связи? Звони 02, тебе там помогут. А, ну я и говорю, смелости не хватит. Я же говорю, смелости хватает только вот сидя дома, пока вас никто не видит, не да слышит. Да у меня нет дополнительного номера телефона, где я его возьму? Что, Дарья Сергеевна, на больше вам смелости не хватает. Все. Номер матери своей, номер отца своего, зачем? Назовите. Мы им позвоним. Как-то, пусть они узнают, какая так у них дочь, там как она с людьми разговаривает. И пойдут за вас платить долги, Дарья Сергеевна. Они у вас пенсионеры уже или еще нет? Нет еще. Нет еще? Ну, значит, зарплату пойдут платить долги. Они просто не в курсе, Дарья Сергеевна. Да, они просто не знают о своей дочери. Это мне юрист говорит. Дарья Сергеевна. Это мне вы юрист вы говорит, том, что если ваши родители, моих родителей если ваши будут родители, зарплаты... Вот хотя бы часть от этого разговора услышат, от одного из этих разговоров, которые вот на протяжении всего времени вы ведете, вы же всегда так разговариваете, да, я вижу. Да, вот, собственно говоря, да, я и... Вот. Соответственно, мы-то знаем, как вы себя ведете, да? Соответственно, и родители а тоже вот знают. Маму вашу, меня там, мама отец, с детства учила они с братьями не знают, только понимаете? Так и разговаривать. Она говорит, вот, они о вас позвоните не знают. Тебе, мразотная какая-нибудь если ваша девушка, мама вот или не папа так разговаривать. Хотя бы часть от этого разговора, а да там, у меня мама где рядом хамство, вот это все, Дарья Сергеевна. Нет, Дарья Сергеевна, если бы она была рядом, я думаю... Да нет, Дарья Сергеевна, да, у меня я мама говорю, только одни, поддержит. Одни, мы потому что если бы вы, Дарья Сергеевна, ненавистника а, Банка вы... Восточного, а, нет, Дарья и каждый вечер знаете, режем барашка и покрываем кровью ваши фотографии, что, вряд ли, чтобы ну, вы я думаю, вряд ли кто-то с вами ходил, пока где. Вы так разговариваете, пока вы себя так ведете. Это вряд ли, Дарья ага. Сергеевна. Поэтому да, представление разыгрывать можете в другом месте сами перед собой. Ага, хорошо. Ну хорошо, раз вы боитесь предоставлять контактные данные, мы их узнаем через службу безопасности. Да. Спасибо. давайте к вашему отцу отправим вот, выездную группу обязательно для личной беседы с вашими родителями, Дарья Сергеевна. Юрист это говорит. Пусть они послушают, Дарья Сергеевна, как у них дочь общается. Пусть они увидят, чему они вас учили, как они воспитали. Боже мой, это будет просто... Пусть они вас тогда содержат, Дарья Сергеевна. Пусть вас содержат, Дарья Сергеевна. Раз их родная дочь ходит по банкам, берет чужие деньги, и не возвращает. Просто не возвращает. А для... Подождите, а вы же платили, да, какое-то количество времени? Да, чтобы мошенничество не применили ко мне. А что? Вот, вот, о чем и речь, Дарья Сергеевна. Вы платили, Дарья Сергеевна, а потому что вы боитесь. А если бы вы не боялись, Дарья Сергеевна, закон Российской Федерации, вы бы вообще тогда ничего не платили. Если вы взяли с целью оплаты. Блин, ну тут мошенничество применимо только когда кредит взял с предоставления заветом о ложных данных. А вы бы платили, почему год вы платили, Дарья Сергеевна? Это значит о том, что вы боитесь. Да. Да, ну конечно, закон же имеет право наказывать.